Глава 14. Сон занимает около трети от жизни человека. Что до остальных двух третей, то они, как правило, наполнены всевозможной ерундой, о которой говорить-то не слишком хочется. Особенно, если вместо этого есть возможность поспать. Это же с ума сойти, если так подумать, сколько людей в здравом уме и трезвой памяти, по своей воле, тратят время не пойми на что. На работу там какую-нибудь, на оплату счетов по коммуналке, на неловкие попытки познакомиться в баре с какой-нибудь первокурсницей. А ведь все это время можно было целиком отдать теплу и уюту подушке под головой. Нет, меня таким на такое не купишь. По моему абсолютному убеждению, мало какой день по сути своей достоин того, чтобы скинуть с себя доспехи в виде одеяла и голой грудью напороться на острие реальности за пределами кровати. Увы, увы. Это, однако, то состояние дел, с которым всем не приходится мириться. Проблемы начинаются в тот момент, когда сон становится неприятным завершением отличного дня, а единственным моментом спокойствия в стремительно несущемся под откос скором поезде пипеца. Спал я как убитый. И в тот день, когда Архимаг дал мне задачку по высвобождению собственной кровати изо льда, и на следующий день тоже. И еще 12 после тех двух дней. Разумеется, я вставал и вновь брался за рутинные дела. Время текло, постепенно я свыкался с новым образом жизни, где-то что-то становилось легче. Но все-таки недостаточно для того, чтобы сон перестал быть лучшим моментом. Так что мало что способно подорвать меня с кровати. Возможно, пожар, пьяные песни под окном и запах борща? Ноздри учуяли его отчетливо и безусловно. Да, кто-то варит борщ. Хороший борщ, наваристый. Неплохо, конечно, но все-таки он не входит в перечень причин резко проснуться, а значит... Сука! Я подлетел с кровати метра на полтора. Красная горячая жидкость вперемешку с капустой и картошкой стекала по моей груди. «Ха-ха!» — заметил Архимаг, стоя возле кровати с пустой кастрюлей в руках. «Нужно было вставать на полчаса раньше, а так обойдешься сегодня без завтрака, спящая красавица! Пошли, будем тренироваться!» «Раньше!» — я глянул в окно. Судя по царящей там темени, на часах не более 5 утра. «Куда еще раньше, старик?» «А туда!» Он с размашистым стуком поставил пустую кастрюлю на столик. «Потому что достал дрыхнуть, как будто ничего интереснее в жизни не видал. Так что подъем. А раз завтрак ты пропустил, то переходим сразу к тренировкам. И захвати топор». «Черт бы тебя побрал, старик!» Стащив с кровати простыню, я наскоро вытер с груди остатки горячего борща и принялся одеваться, ворча себе под нос. Впрочем, можно ворчать, можно возмущаться, но если Архимаг сказал вставать и тренироваться, то ты будешь вставать и тренироваться. После того дня с ледяной кроватью стало понятно, что огрызаться и вести себя как агрессивный идиот – не выход. Нет уж, тут либо убираться отсюда и больше не иметь со стариком никаких дел, либо все-таки довериться ему и делать то, что он говорит. А говорил он разное. Упражнения наши были либо до ужаса скучными и банальными, либо, напротив, ну очень уж креативными. Так, например, в один день я просто отжимался и бегал, как во время какой-то армейской подготовки. А в другой, ползая по снегу на карачках, выискивал под настовой коркой прелые листья определенной формы. Что ж, как бы это ни выглядело, а оно работало, даже если не всегда выглядело очевидно. Отжимания и бег оставались старой как мир, но все-таки такой же действенной тренировкой. А что до листьев, то вчера я мельком кинул взгляд на детскую задачку «Найди 20 отличий» в какой-то старой газете и решил ее за 4 секунды. Конечно, оставаться в бодрствующем состоянии было все так же невыносимо. Но теперь это, по крайней мере, не выливалось на людей вокруг. Я снова потихоньку возвращал контроль над собой. Уже не говоря о том, что мои физические силы возрастали не по дням, а по часам. Кажется, система хоть и сломалась и не давала мне использовать способности, все еще работала по части пассивных бонусов. Так, например, мне было совершенно плевать на холод на улице. Повсюду по-прежнему лежал снег. Кажется, за эти две недели его даже выпало еще больше. Я же шел за архимагом в тонкой ветровке, совершенно не чувствуя никакого дискомфорта. Архимаг, кстати, тоже особо не мерз. Весело ухмыляясь под нос, он провел меня мимо тренировочного поля и... Стоп, мимо? Вот уже две недели мы всегда приходили именно сюда, чем бы старик не заставлял меня заниматься на тренировках. Но задать вопрос я не успел. Архимаг заговорил первым. «Давно хотел спросить», — усмехнулся он. «Как ты изначально попал к нам в тот вечер?» Я замялся на миг, размышляя, стоит ли говорить. Но... А что мне теперь терять? Я пожал плечами. В основном из-за Алисы, в общем-то. Она подогнала мне эту работу, а так как были нужны деньги, я взялся. Старик слегка удивленно крякнул. «Ну, ладно, парень. Допустим, тебе повезло. Ты побывал на нашей сходке и ушел оттуда живым». «Вместе с тобой», — напомнил я. «Да-да, вместе со мной», — согласился архимаг. «Ну, сходил и сходил. Казалось бы, будет что вспомнить. Но дальше-то зачем в это полез?» Я почесал макушку. Мне бы самому кто ответил на этот вопрос. Проблемы были. Серьезные. Впрочем, ты же сам все видел. А номер Славика был под рукой. Я и позвонил. «Позвонил?» — кивнул архимаг. «А дальше что?» Он никак не комментировал мои ответы, только задавал все новые вопросы, пока я пытался понять, к чему он ведет это внезапное экспресс-интервью. Дальше я нахмурился, вспоминая. И правда, что же было дальше? Дальше из-за сферы, что забрал Славик, все завертелось. И без темных с этим было уже не разобраться. Пришлось брать все в свои руки и... Старик снова ухмыльнулся. Похоже, ему было что сказать, но он по-прежнему предпочитал лишь спрашивать. Мы шли по засыпанной снегом дорожке между промерзших деревьев, и я постепенно, медленно, хмурясь и вспоминая, как же оно, собственно, было, выкладывал ему свою историю. Когда я дошел до последнего рейда на шахты Зиминых, старик поднял руку. «Хватит!» – оборвал он меня. «Дальше я и сам знаю, был там, если ты забыл. Лучше погляди туда». Мы, наконец, вышли к какому-то строению, что виднелось за заснеженными деревьями, внизу, под холмом. Небольшой домик на опушке выглядел примерно так же, как и тот, в котором мы с архимагом сейчас жили, только чуть поменьше. Наверняка такая же нелегальная застройка. «Да, и черный джип, припаркованный рядом с ним, выглядел подозрительно знакомо». «Лесник!» — вновь заговорил архимаг, остановившись метров за 50 до опушки, как раз на вершине холма. «Кто? Тот, кто там живет?» Я вгляделся в пейзаж. На улице никого видно не было, однако в окнах, несмотря на раннее время, горел свет. «Ого!» — кивнул старик. «Был когда-то учителем в школе. Денег не было. Устроился сюда лесником. Переехал вместе с семьей в эту глушь». Он глянул на меня. «Между прочим, важное дело, нечего смеяться». «А я и не смеюсь». «Вот и не смейся. Знаешь, в какой жопе вся местная экология из-за городских выделений, дыма с завода и прочего?» «Да уж. Деду ведь 500 лет. Он еще должен помнить по-настоящему чистый воздух и незагаженную землю». «Так что, если бы не он...» Архимаг указал рукой в сторону домика. «Здесь бы уже половина леса высохла к херам. Лесник ухаживает за всем этим, но придуркам же плевать, верно?» Дверь деревянного коттеджика распахнулась, и поименованные придурки появились на пороге. Да, знакомые лица. «Думай, дядь, думай!» — донеслось до нас оттуда. «Сейчас 6 утра, время раннее, еще как раз до вечера успеешь». «Но подождите!» Лесник, взъерошенный, бородатый, выскочил на крыльцо следом за незваными гостями. «Но у меня же семья, погодите!» «Так мы семью и не трогаем!» – зажал еще один. «До станции подвезем вон, если что. Шмотки ваши в электричку погрузим. Если будет что грузить». Теперь захохотали удачной шутки уже все трое. Лесник стоял на крыльце, растерянно глядя на визитеров. «Как я и говорил», — повторил дед. «Им плевать и на экологию, и на все остальное». «Это ты мне сейчас о совести говоришь, что ли?» — хмыкнул я. «Старик, ты чего? Сам же полтысячи лет только и делал, что творил всякий трэш. Сам крышевал почти всю преступность в городе. А теперь преисполнился познания и проповедуешь?» «Ха, а я и не проповедую вовсе», — отозвался архимаг. «Логика тут проста, парень. Уж если наживаешься на ком-то аморальным и темным путем, так пусть этот кто-то будет пожирнее да побогаче. Все эти методы хороши, и я нежно люблю их, но только для крупной дичи. А для всяких мелких сошек слишком радикально. Да и кармической отдачей слопочешь, если брать тут и там по мелочи. Но это я. Ребята вон иначе думают». Он презрительно скривился. Ребят и их методы он явно не одобрял. «Лицемерие, старик», — заметил я. «Метод есть метод. К кому его не примени. Если ты творишь чернуху, то она чернухой и останется, как ее ни назови». Тем временем у избушки лесника продолжался концерт Петросяна. «Не, но это кто ж против?» – разливался соловьем самый первый бандит-застройщик. «Хатка деревянная, сгорит быстро, так что это сразу минус расходы на расчистку территории. От нее, считай, ничего не останется». «Ага, головешки вывести и все», – поддержал второй. «А если сюда еще и шашлычков и пиво притаранить?» Я поглядел на архимага. Тот следил за происходящим без улыбки, но и с места не двигался. «Ну ладно», — заметил я. — Если тебя это так возмущает, то надо вписаться, наверное. Ты ведь за этим сюда пришел? — Ха! Поглядим, на что способен наш боевой дед в праведном гневе и без контроля с моей стороны. — Хе-хе! — по лицу архимага поползла нехорошая улыбочка. — Вписывайся! И он толкнул меня в спину. Скользкий слежавшийся снег под ногами и крутой склон сделали свое дело. Матерясь и едва не кувыркаясь, я спустился вниз за какие-то 3 секунды, лишь чудом не свернув себе шею в сугробе. Вот черт! Разумеется, на мое внезапное появление обернулись все. И застройщики, и хозяин дома. А еще этот топор в руке. А, впрочем, ладно. Эти-то меня уже знают не в первый раз. Вот с этих козырей и пойдем. «Опять вы!» Я постарался звучать как можно более гневно, кое-как перехватывая топор. «Я вам что в прошлый раз? Неясно сказал, что ли?» Застройщики переглянулись, а затем главный полез за пазуху, вытаскивая пистолет. «Не, парень», — заметил он, — «ты сказал достаточно. Мы с одного раза поняли, что даже по таким дырам, как дома этих селяков, лучше ходить с оружием. Дальше-то что?» Остальные двое тоже полезли за пистолетами. «Да уж, подготовились. Но говорить-то что-то надо». «И это все, что вы усвоили?» Я фыркнул. «А то, что вы, придурки, здесь время зря теряете, до вас так и не дошло?» Я опустил топор. Рукоять по-прежнему ощущалась неудобно, а я совершенно не хотел, чтобы они сейчас начали палить. Может, попробовать другой метод? Благо, я уже не в таком неадеквате, как тогда. «Идеальное место для застройки, да?» Я нервно хмыкнул и обвел рукой пейзаж вокруг. «Холмы какие-то, леса. Ха, да экология кое-как держится и совсем загнется, если вы выгоните отсюда последнего лесника». Троица глядела на меня, склонив головы. «Получается, что ли?» «И это, говоря уже о том», — продолжил я, воодушевленный успехом, «что граница города дойдет сюда уже через 2 лет, так что вам будет лучше строиться в другую сторону». «А, вот как!» Спокойно и ровно, уже без ржача, уточнил главный. «Ну, типа того». «Ага. А я вот что думаю, парень». Он поднял пушку. «Думаю, что ты здесь один, и думал снова напугать нас своим топором. А когда не вышло, начал нести какую-то хрень». «Правильно я догадался?» Все трое снова заржали. Я нервно огляделся на архимага, но старик лишь стоял под деревом и меланхолично курил трубку, наблюдая за нами. «Ха-ха, хорошая попытка, паренек!» Продолжая ржать, заметил главный. «Раз уж ты сам понял расклад, то так и быть. Отпустим тебя отсюда по добру по здорову стирать штанишки. Так что вали И больше на глаза не попадайся, Лошок. Ты один. Блин. Как же он прав в последнем? Были бы тут темные, Кавадзаки или даже хотя бы Славик. И тут меня накрыло. Так вот к чему вел старик все это время. Вот к чему подводил своими вопросами. Все мои прошлые успехи, все достижения основаны либо на силе амулета, либо на том, что я использовал других. Алису, Славика, Кавадзаки, темных, кого угодно, только не самого себя. А не действуя самостоятельно, я и сильнее тоже не становился. Вот оно что, старый ты хер! Я поднял взгляд на жующих застройщиков с пушками в руках. Ну что ж, перехватив топор поудобнее, я улыбнулся. На этот раз рукоятка сидела в руке просто идеально.